Все, что делается сейчас, есть предтеча великих преобразований человечества. Все, что сейчас происходит на Земле, происходит ради светлого будущего, ради самих же людей, которые без моей помощи уже не смогут найти свой путь в вечность. В этом случае я думаю, что всем становится понятно, почему Россия и почему мной выбран человек тоже из России. Народ России выстрадал право быть первым, кто, пройдя Голгофу, должен пройти и воскресение, обретение своего собственного пути в духе, в чем-то, может быть, необычного для людей других стран, представляющих население планеты. Полярность россиян, о которой я говорил вчера, есть знак или характерный признак внутренней борьбы народа, стремящегося к истине, к Богу и внутренне принимающего мой миропорядок, намечающееся преобразование людей как реальную необходимость при формировании новых общественных отношений. Главное, что российский народ не будет сомневаться в необходимости установления божественной монархии, в необходимости установления власти Создателя и проявления инициативы людей снизу для поддержки этой божественной власти. Целью организации Народного Вече или Народного Собора должно быть исполнение и реализация тех божественных принципов, которые сформулированы мной в вечности и на базе которых выстроен весь мир. Отсюда и богоносность русского этноса, который объединил на духовной основе все народы и народности этой страны, создав этнос, социум необычной формации, выбравший духовное родство народов выше родства по крови и плоти. Принятие россиянами человека, которого я выбрал, или, если хотите, прислал, для реализации всех моих начинаний на этой огромной территории Средиземья, есть позитивная реакция внутреннего принятия людьми монархии по духу. Не надо сомневаться в этом. Я знаю внутренний настрой этого народа, который и сохранился, несмотря на все внешние попытки уничтожить или поработить этот народ, давший начало огромной генетической ветви народов Европы. И только внутренняя оккупация, произведенная малой частью этого народа, продавшейся лукавому, смогла морально уничтожить и привести его на Голгофу. Фактически, сам народ выбрал эту смерть. Сам привел себя к смерти только ради ожидаемого светлого воскресения. Этот путь выбран россиянами как путь истинного народа Мессии, приведшего себя на муки Голгофы, не столько ради своего будущего, сколько ради будущего всего человечества. Что может быть возвышеннее и чище, чем принятие добровольно мученической казни на Голгофе ради пути к истине, ради познания истины и Бога? Что может быть благороднее принятие мук ради просветления других народов, пока находящихся в плену материальных заблуждений и посылов лукавого? Сейчас я продолжаю говорить о государственности России, о структуре власти, как прообразе миропорядка на Земле, законы которого должны соответствовать законам Вселенной. Такое соответствие есть залог достижения высшей гармонии человека и Вселенной, обеспечивающей достойное место человека в вечности, давно запланированное мной при создании планеты и человека на ней. Я слышу все ваши вопросы, в том числе и о том, когда человек первый раз совершил грех братоубийства. Люди, давайте не будем торопить события. Вы должны узнать очень много. Но вы должны быть готовы к этому, пока я этой готовности не вижу. Ваша задача богоносного народа этой страны — принять мой наказ и, взойдя на Голгофу, сделать с моей помощью и поддержкой шаг к воскресению.